когда Вольфганг вдруг потерял сознание. Придя в себя, он не на шутку перепугался. Явившийся по его просьбе доктор Клоссет нашел, что обморок был следствием перенапряжения зрения. «Вы слишком много работаете по вечерам, господин капельмейстер». А когда больной спросил, «Может, я чем-нибудь отравился у Сальери?», доктор скептически улыбнулся и ответил, «Все артисты отличаются живым воображением. Не следует давать волю фантазии. Простое переутомление. Вам необходим хороший отдых». «Но мне нужно писать. Работа не ждет?» «Подождет». «А где госпожа Моцарт?» «В Бадене. Прошу вас, не пишите ей. Я поправлюсь. Не нужно ее волновать». Но как ему не хватало ее? Страшное предчувствие, что загадочный незнакомец, предвестник смерти, снова овладело им. Стоит незнакомцу узнать о его болезни, и он немедленно явится. В последующие дни Вольфганг старательно лечился, отдыхал, сколько возможно, ел с осторожностью. Боль в желудке не прошла, но работа кое-как двигалась. Он дирижировал свои кантаты при открытии новой масонской ложи, и хотя кружилась голова, и он каждую минуту мог упасть в обморок, вечер, однако, прошел благополучно. Ван Свитен, присутствующий в зале, был потрясен ужасным видом Вольфганга. Маэстро был мертвенно бледен, исхудал и осунулся так, что на лице остался один нос, а в глазах появилось какое-то отсутствующее выражение. «Вы больны, Вольфганг?» — спросил барон. «Так немного не здоровится. Отдохну, и все пройдет». «Вам удалось прочесть мою симфонию?» Он прочитал, но как сказать барону правду? А потом вдруг с чувством обреченности, решив, что теперь уже все равно, жить ему осталось недолго, Вольфганг сказал. Прочел. «Она вам понравилась?» «Дорогой барон, вы знаете, как я ценю вашу дружбу. Вам симфония не понравилась? Почему?» «Вы действительно хотите знать правду?» «Разумеется. Я всегда предпочитаю, чтобы мои друзья были со мной откровенны». Вольфганг усомнился, но отважился высказать свое мнение. «Пожалуйста, прошу вас, не сердитесь на меня. Ваша музыка написана с самыми хорошими намерениями, но она слишком перегружена мыслями». Ван Свитен стоял, нервно сжимая пальцы, не произнося ни слова. «Дорогой друг, я бы не высказывался откровенно, зная, что это причинит вам обиду». «Я не обижен, просто удивлен. В это сочинение я вложил много труда. Это видно, построено оно вполне правильно. Тогда в чем же дело?» «Ну, знаете ли, многие пишут музыку по всем правилам композиции, но пользуются при этом чужими мыслями, за неимением собственных. У других есть мысли, но они не имеют понятия, как с ними обращаться, как подчинить их себе. Последнее относится к вам. Только прошу вас, не сердитесь. В критике, как и в музыке, я должен говорить то, что думаю, иначе мне лучше молчать и отложить перо в сторону. Я хотел бы получить назад мою партитуру. Сейчас». Ван Свитен оглядел его неприбранную комнату. Без женского присмотра квартира пришла в полный упадок. В неодобрительном взгляде Ван Свитена Вольфганг ясно прочел свой приговор. Барон славился педантизмом. Если у Вольфганга и было желание поведать другу о мучающих его болях, об обмороках, то теперь он счел за лучшее промолчать. Вместо сочувствия барон его просто высмеет. Но, вручая Ван Свитену симфонию, Вольфганг с жаром сказал: «Дорогой барон, во имя нашей дружбы, умоляю вас, сохраните обо мне добрую память. Видит Бог, я мечтал доставить вам столько же радости, сколько радости ваша дружба всегда доставляла мне». И лишь закрыв за Ван Свитеном дверь, Вольфганг дал волю слезам. Больше он не мог ходить в театр. Иосиф Дейнер, хозяин таверны, где он часто обедал, посылал еду ему домой.